И все-таки не спал ночами, лежал, слушал, думал. И нередко, прервав на полуслове разговор Андрея и Лобытова, высказывал какую-нибудь новую мысль, как достать хлеба, мяса, соли. А решение пришло внезапно, вернее, родилось вместе с известием, что в Березино приехал полковник Михаил Березин с небольшим отрядом охраны и намерен устроить экзекуцию и пожечь избы тех, кто грабил дом его отца и брата. Рыжов в тот же час отобрал полсотни человек из отряда и заявил, что пойдет выручать березинских. Андрей ничего не знал о дяде с начала 17-го года. Именно тогда пришло на фронт последнее письмо от Михаила. Заметив, что партизаны стали смотреть на него как-то пытливо и будто все время хотят спросить о чем-то, почувствовав недомолвку и в разговоре с Рыжовым, Андрей твердо решил, что пойдет вместе с ним. Анисим вроде бы даже и не обрадовался этому решению, но тут против стал Ульян Трофимыч. «Не ходи, Андрей!» — мягко посоветовал он. «Зачем пытать себя? Зачем душу-то свою рвать? Негоже это дело — воевать с родным дядей. Хоть он трижды враг, а дядя, а ты ему племянник. Одна злоба от такой войны будет». Его поддержал Лобытов. Вдвоем они кое-как уговорили Рыжова, Ульян Трофимович. Но прежде, отозвав Андрея в сторону, спросил, что сказать-то ему, коли встретимся, мало ли как бывает. «Скажи, что зла у меня к нему нет», — ответил Андрей. «Скажи, что доля уж нам такая выпала». «Вот и хорошо», — закивал Ульян Трофимович. «Ежели мы из такой войны с душой выйдем, людьми останемся, а нет, так чего же в новой жизни хорошего будет? Что мы ребятишкам-то своим покажем?» Рыжов ушел. Через 3 дня настороженного ожидания пришла весть, что полковник Березин успел выпороть чуть ли не поголовно все село, прежде чем был захвачен партизанами, а его охрана в 20 человек перебита. Анисим также сообщал, что полковник расстрелян им лично, как злобный враг революции и новой свободной жизни. Он все-таки осмыслил ночные разговоры Андрея с Лобытовым, поскольку раньше от него таких слов было не добиться. Весь тот день Андрей бродил на лыжах вокруг партизанского стана и думал почему-то о том, что жизнь обязательно когда-нибудь толкнет его с детьми дяди Михаила, и они, дети, возможно, никогда не узнают, как погиб их отец. А он, Андрей, сможет ли рассказать им правду? А если и сможет, то поймут ли дети? Или осудят? Или он станет оправдываться перед ними, ссылаясь на гражданскую войну, на страшное время братоубийства, и будет чувствовать себя перед ними преступником? Сможет ли он донести до них состояние своей души, когда узнал о зверствах Михаила? Андрей терялся в думах. Или лучше молчать перед его детьми, как будто он ничего не знает? А может рассказать, как пороли людей в Березине, и женщин в том числе? Нет, тогда придется поведать и о том, как разграбили поместье их деда Ивана Алексеевича. Хотя и тут не совсем правда. Сначала надо определить роль некоего пергаменщикова, что науськало ей забрать у барина его имение, поскольку оно де нажито чужим трудом. Стоп, и опять неправда. Иван Алексеевич всегда хотел, чтобы люди жили хорошо и не знали нужды. Он и в Сибирь-то из-за этого приехал и привез с собой их на вольные земли и житье. Андрей мучился думами, неужели невозможно будет сказать потомкам всю правду? Да чего там? Сейчас-то невозможно понять и осмыслить ее до конца. А он уже предчувствовал, судьба сведет. Анисим Рыжов после освобождения Березина в тайгу не вернулся. Спустя еще 3 суток он сообщил, что решил выбить колчаковцев из своего родного Свободного и осесть до весны там. Дескать, большинство партизан разойдутся по своим избам, и уж в семьях-то как-нибудь прокормятся и дотянут до весны. А остальные 50 человек тоже полегче перезимуют в тайге, да и будет место, куда расселить людей, прибывающих в отряд. В этой же записке в конце следовал и первый в его жизни приказ назначить Андрея временным командиром роты.